Мы дошли до конца пятой линии, но обнаружили, что никакого 97-го дома на ней нет и быть не может. Нумерация домов обрывалась раньше, и последним было здание какого-то завода, видимо, оборонного, судя по огромным металлическим бочкам, раскатившимся из его ворот. Бочки были из нержавеющей стали, почти не тронутые временем. Они лежали посреди улицы, похожие на секции секретных ракет. «Стойте!» — вдруг осенило меня. «А не может быть так, что это дом 11, а квартира 97, то есть наоборот, понимаете?» Математик понял меня мгновенно. «Собираемся», — скомандовал он. И мы, поднявшись, безропотно потрусили обратно. Наконец мы остановились перед искомым домом, огромным, уходящим вглубь квартала, с каким-то внутренним двориком. Дом выглядел удивительно обшарпанным и даже оброс неприятным фиолетовым плющом. Я вообще заметил, что тут довольно много было этого плюща, что рос он непонятно откуда, но опутывал целые кварталы. Но мне-то, обсыпанному пыльцой царицы ночи, было не привыкать. Мы поднялись на четвертый этаж и нашли квартиру. Оказалось, что какие-то гигантские апартаменты тут были нарезаны на крохотные комнаты. От того-то в адресе значилась цифра 97. Да только одна фальшстенка обвалилась и дыра вела в соседнюю квартиру совсем иную по стилю. Это было жилище довольно странного человека, украшенное многочисленными пластмассовыми финтифлюшками, лепниной и позолотой такого радикально-химического свойства, что 20 лет без времени ее не брали. Даже ванная на гнутых разлапистых ножках была золотой. Но тут уж я не знаю, что это было за золочение. Семецкий опять сбежал в дальнюю комнату, как в доме на Австрийской площади. Ситуация повторилась в точности. То есть расстановка сил была та же. Мы в засаде, а неизвестные аборигены были потенциальной добычей. И Семецкого точно так же заперли в дальней комнате, чтобы никого не спугнул. Только тут он не мог вылезти в окно. В скалолазании он не был еще замечен. Меня поставили в угол на кухне, чтобы не мешался, а мне только это и было нужно. Я там, как школьник, чуть ли не ковырялся в носу. Это математик искал своего родственника, а не я отца. Не мой был это праздник. Хоть сидение наше в засаде повторилось, но совершенно с другим результатом. Не навалился еще вечер, как мы услышали шаги. Те, кто поднимались по лестнице, явно ничего не боялись. Компания молодых людей ввалилась в квартиру, и как только они зашли все, Мирзо тихо прикрыл входную дверь. Перед нами, притаившимися в разных комнатах, бродили довольно странные аборигены. Были они молоды, вовсе ни на какие отбросы общества не похожи, а напоминали скорее музыкантов из симфонического ансамбля. Все в черном, то есть в длинных черных плащах и широкополых шляпах. Они принесли в эту пустую квартиру какие-то мешки и, судя по всему, собирались тут ночевать. Кто-то зажег папиросу, и я понял, что это не табак, а какая-то трава. Плохо я знал, как пахнет конопля, а, наверное, это все же была она. И вот тут математик вышел из своего укрытия и спокойно, но довольно громко позвал: «Лена!» Одна из девушек сдавленно вскрикнула, а ее спутники замерли на месте. Один из черных стал выдирать из-под пальто какое-то оружие, но Мирзо прямо от живота дал короткую очередь, которая снесла молодого человека в сторону. Он упал на колени, из груди его бил прямой фонтанчик крови. Сердце выталкивало жидкость порциями, и оттого казалось, что он плюется на грязный пол. И вот он завалился, потеряв свою странную шляпу. Видимо, я засмотрелся на это, потому что один из черных оказался неожиданно близко от меня. Ба, да это была девушка, я сначала этого не понял, потому что она была высока ростом, а длинное пальто скрадывало фигуру. Своей шляпы она тоже лишилась, да только это ее не смущало. Она не подбежала, а как-то подпрыгнула ко мне и с размаху треснула мне кулаком в подбородок. Вот это удар, подумал я, прежде чем она кулаком впечатала меня в стену. Сознание я не потерял по совершенно непонятной мне причине. Эта сумасшедшая девка напоследок пнула меня ногой, рванула на себя дверь, оказавшуюся рядом, на которую я, признаться, не обратил внимания. Треснули ветхие обои, посыпалась штукатурка, и девушка, дробно стуча ботинками, ринулась вниз по лестнице черного хода. Но нифига себе сходил за хлебушком, как обычно говорил начальник станции «Сокол», рассказывая анекдот о том, как из-под мотовоза выкатилась окровавленная голова. Голова у меня и правда почти отваливалась. В комнате ситуация между тем изменилась. Девушка рвалась из рук Мерзо и кричала непонятное «Лукас! Лукас!» Обращалась она, видимо, к убегавшей. Один из черных валялся, как и прежде, в центре комнаты, и под ним уже натекла довольно большая лужа черной жидкости. Второй полулежал в углу, не дергаясь, а Владимир Павлович стоял у стены, меланхолично насвистывая, будто все происходящее к нему никакого отношения не имеет. Математика не было видно. Я осмотрелся. Мой затылок оставил на штукатурке небольшую, но хорошо видимую вмятину с расходившимися от центра трещинками. Потирая голову, я пошел к остальным и чуть было не стал очередной жертвой этого веселого мероприятия. Находившийся в прострации юноша, что сидел скрючившись, вынул таки ствол, какой-то старинный изящный пистолетик, и пальнул, не целясь. По странному стечению обстоятельств, все сегодня хотели моей смерти. Пуля просвистела у меня над головой и сбила здоровенный кусок лепнины с карниза. Мерзо, практически не глядя, выпустил назад очередь и молодого человека отбросило к стене. Он раскинул руки, как пришпиленная букашка крылья. Таджик подошел к нему и сделал контрольный выстрел. А потом повторил это с другим аборигеном. Не сказать, что мне это нравилось, но выбирать сторону в этой перестрелке не приходилось. После всего этого Мерзо вдруг резко и коротко ударил девушку по затылку. Она обмякла, и он туго спеленал ее шнуром, который достал из одного из бездонных карманов своей разгрузки. Мерзо вскинул девушку себе на плечо, как безвольную добычу, и понес через пролом в соседнюю квартиру. Там, в пустой огромной комнате, нас ждал непонятно как сюда переместившийся математик. Он сидел на табуретке. На коленях у него был все тот же грозбух. Он внимательно всмотрелся в лицо девушки, держа ее двумя пальцами за подбородок. Девушка, очнувшись, вертела головой и попробовала укусить Мерзо, но он коротко и точно хлестнул ее по лицу ладонью. «Что мы в нем нашли? Чем мы виноваты, что с ними связались?» — пробормотал, глядя на меня, Владимир Павлович. «Эсэсовец, животное! Я сам видел, что он смотрит на людей, как на мясо!» Я промолчал. «Какие эсэсовцы? О чем это он?» Выглядело это так, будто на чистом воздухе и солнечном свете из глубины сознания Владимира Павловича стали всплывать какие-то старинные книги, и он беседовал не со мной, а с их персонажами. «О, Господи!» — сказал математик. «Сколько на ней всякой гадости, так и ползают». «Кто ползает?» — удивленно спросил Мерзо. «Да вши! У нас их не было 20 лет, нет, 30 лет их никто не видел. Прежде чем с ней говорить, надо сначала ее вымыть, продезинфицировать». «Вот и еще одно дело», — подумал я. Математик, словно угадав мои мысли, добавил: «Ничего, что времени нет. Пусть ее. Только бы она не сдохла с непривычки». «Нет», — печально подумал я, — «это не его родственница». Мерзо, повинуясь его указаниям, разжег на выложенном кафельной удивительной красоты плиткой полу прихожей костер. Когда обломки двух кресел весело затрещали в огне, Мерзо поставил в центр композиции ведро и стал греть воду. Девушка затравленно глядела на нас, а особенно на математика, который придвинул свою табуретку к пламени. Она своим звериным чутьем чуяла в нем главного. Мебель стремительно превращалась в угли. Было спокойно и страшновато, говорить ни о чем не хотелось. Затем Мерзо налил воду в большой таз. Он подтащил девушку к тазу и вытащил свой большой и, как я знал, острый, как бритва, нож. Девушка забилась мелкой дрожью ровно настолько, насколько позволяли веревки. А веревки позволяли ей совсем немного. В этот момент я понял, что такое родовая память. Мерзо действовал так же, как и его предки до катаклизма, и предки его предков. И я представил себе, как он режет горло этой девушки, точно так же, как и его сородичи резали баранов, быстрым и резким движением, а потом поддергивая вверх тушу, чтобы дать стечь крови. Я даже замотал головой, чтобы отогнать это видение. Между тем Мирзо макнул замычавшую девушку головой в теплую воду и принялся ее брить, время от времени швыряя на бетонный пол шматки волос неопределенного цвета. Она уже не мычала, не билась под его рукой, а только мелко-мелко дрожала, и я опять вспомнил, что в тех книгах, что я читал, бараны в конце концов обмякали, поняв, что сопротивление бесполезно. Мирзо выбрил девичью голову, и тогда я понял, зачем это все затеяно. Прямо на макушке были видны очертания странной татуировки, линии и цифры, причем татуировка оказалась выполненной в два цвета. На макушке на серо-белой коже выступили причудливые линии, и видно было, что за много лет, прошедших со времени нанесения татуировки, карта расплылась. Я лишних вопросов не задавал, ясно было, что это. Ну и хорошо, подробностей мне знать не надо, хотя и так было понятно, что на девичьей голове находится часть схемы ленинградского метрополитена с какими-то цифрами. Математик всмотрелся в них и скомандовал своему адъютанту. «Ровнее держи, ровнее», — я сказал. Несколько раз щелкнул фотоаппарат, а потом математик стал перерисовывать схему себе в книгу. Я понял, что он до конца не доверяет электронной технике. Сядут батареи, мы попадем в мощное магнитное поле, мало ли что может случиться, а рисунок останется, и с ним всегда можно свериться, если ты, конечно, не ослеп. Ну или сам рисунок не пропал, не порван и не сожжен. Мне много раз жизнь доказывала, что самыми долгоживущими оказываются наиболее простые методы записи. Кто-то рассказывал, что после катаклизма остались чертежи опреснительных машин, по которым изготовили эти аппараты, безотказно снабжавшие водой население метрополитена. А вот руководства, что были сохранены на электронных носителях, никто не смог прочитать, сказалась какая-то несовместимость форматов. Они просто не открылись на уцелевших компьютерах, которые задорого были куплены на других станциях. Компьютеры оказались бесполезными, а жалкая и ветхая бумага жила себе и хранила все, что нужно. Математик меж тем закончил перерисовывать картинку и захлопнул свой грозбух. «Все, можно развязывать», — сказал он и встал со своей табуретки. Лысую девушку развязали, и она обескураженно села на пол, не делая попытки куда-нибудь бежать. Математик был доволен, и это можно понять. Что-то важное он уже сделал, записал в свою книжищу и улучшил свой сволочной мир. Я вот только беспокоился, не уберет ли он девушку как лишнего свидетеля. Но, кажется, математику было сейчас не до нее. Он весело велел достать припасы, и мы разложили их на безумной красоты резном столе, во многих местах уже порезанном чьими-то ножами. Мы дали кусок и лысой девушке, и та молча жевала свиной концентрат, будто позабыв, что внизу лежали, еще не до конца остыв, два ее товарища. Мы, впрочем, позабыли и о Семецком, и он явился сам, раскачав свою дверь и припертую к ней деревяшку.